Глава 12. В плену. Мы едем в машине. На светофоре тяну ей руку, прося ее пальцы. Сплетаемся ими в замок. «Каждую минуту о тебе думаю», — шепчу я. «Я чувствую». «Извини за вторжение, я вообще так не делаю никогда, но...» Качаю головой, закатывая глаза от своего неадеквата. «Теперь делаю, короче». Она сжимает крепче мою кисть. Неловкость полностью испаряется. «У тебя есть мужчина?» Мышцы деревенеют. Втапливаю педаль в пол. «Мне кажется, да», — улыбается она, лаская мою ладонь. И я кусаю губы, но улыбка неконтролируема. Расплываюсь, смущаясь своей обнаженности рядом с ней. «Нет, ребенка у Аиши нет. В этой квартире не предполагается. Здесь живет один человек». Небольшая, но очень уютная студия. Электрокамин, огромное кресло, книжный стеллаж, поглотивший одну из стен. Много цветов, несколько картин. У дивана настенный турник с брусьями. И кот с огромными круглыми глазами и приплюснутой мордой. С выражением смотрит на меня, остановившись возле снятых туфелек Аиши. Наклоняюсь, чтобы погладить его щекастую морду. «Аккуратнее, он с характером». Прижав уши, предупреждающе шипит. «Снимай рубашку». Аиша одним движением выдвигает из тумбы гладильную доску, включает утюг. Глядя ей в глаза, расстегиваю пуговицы. И мне кажется, рубашка на мне сейчас задымится и высохнет сама. На мокром манжете палец соскальзывает. Аиша делает шаг ко мне, помогая. И мгновение словно замирает. Яркими вспышками проносится несколько смелых фантазий. Веки наливаются тяжестью, облизываю пульсирующие губы. Улыбаясь, стягивает с меня рубашку. «Что?» — дергаю бровью. «Вымогатель», — бросает откровенный взгляд из-под ресниц. Усмехаясь, закрываю глаза. И снова все кружится. Это все тоже танец. Ей нравится танцевать, я не собираюсь ее торопить. Потому что мне тоже нравятся эти тонкие грани. Бросает рубашку на доску. Включает камин. Приглашающий показывает в кресло. «Ты такая властная госпожа». Качаю я головой, чуть закатывая глаза. Ухмыляясь, ставит на плиту турку. Достает из холодильника красное вино. Наливает в турку, насыпает специи. Веду носом по воздуху. Корица. Волна тепла от камина расслабляет. Имитация треска костра окутывает уютом. Приносит мне в кружке глинтвейн. Благодарю. Кот запрыгивает на широкий мягкий подлокотник. Тянется мордой к кружке. Даю ему понюхать. Недовольно встряхивает головой, чихает. Делаю глоток. С красным перцем и корицей. Наблюдаю за тем, как она не торопясь гладит рубашку. Мы улыбаемся. Первый раз глажу рубашку мужчине. Стреляет в меня взглядом. «Вау. Спасибо». Кот перепрыгивает через меня на другой подлокотник. Ставя по-хозяйски лапу на плечо, обнюхивает мою шею. То ли горячее вино такое пьяное, то ли атмосфера добавляет. Облизываю опять губы, они такие чувствительные и ноют от желания. Аиша развешивает рубашку на плечиках. «Ну вот, практически сухая». Наши взгляды снова встречаются. И целуются. Моя шея начинает неметь от бродящих по телу острых ощущений. Мы словно уже зашли в процесс, хотя ни разу не прикоснулись. Не выдерживая, маню ее пальцами. Грациозная кошка не спеша приближается. Присаживается на подлокотник. И мне кажется, трону зашипит на меня, как ее кот. И я не трогаю. Откидываю голову на спинку кресла, касаясь затылком ее предплечья. Кисть изящно свисает с другой стороны. Трусь об нее щекой. Кот на другом подлокотнике громко мурлычет. А мне кажется, что это я. Это небо какое-то... Прикоснись ко мне сама. Мы словно общаемся невербально. Ее пальцы тут же погружаются мне в волосы. Со стоном закрываю глаза. Сжимая волосы, тянет, губы утыкаются мне в ухо. Что-то говорит своим низким, хриплым, пьянящим еще сильнее голосом. Глохну от острого кайфа. Я кончу сейчас, блядь. «М?» — переспрашиваю я. «Сегодня у тебя 10». «Не понял». Поднимается, смотрит на часы. Я предупреждала, что этот вечер у меня занят. Достает теплый плед из шкафа и подушку, бросает на диван. И это единственное место, мне кажется, где тебе будет комфортно меня ждать. И не вибрировать на весь город так, чтобы я не могла думать ни о чем больше. Дергает претензионно бровями. «Поэтому ты в плену». Снова бросает взгляд на часы. Потом мне в глаза. Расстегнув сзади на шее ошейник от платья, неожиданно стягивает его, виляя бедрами. От неожиданности я не успеваю проконтролировать реакции своего тела. Вздрагиваю от волны возбуждения, вбиваясь затылком в спинку и дергая бедрами. Вся моя расплавленная сталь вдруг стекает вниз, застывая там убойной эрекцией. «Чёрт!» — цежу я, сглатывая. Взгляд ловит резинку чулок, черные стринги, выпирающие над чашечками грудь. Открыв шкаф, вытаскивает джинсы. Я в неадеквате застываю взглядом на ягодицах, ямочках на пояснице и переходах в тонкую талию. Дёргая за ремень, поправляю невыносимо ноющий член. Она забирает зонт, захлопывает дверь. Я в плену, да. Меня пытают. И я точно кончусь. Перевожу взгляд на диван. 10. Спать, да?